сказала, что у Анны Ивановны рак желудка. Нужна была большая операция. Дмитрий Иванович опять пошел советоваться к доктору Нахватову, полагая, что тот искренне желает ему помочь. На самом деле Юрий хотел показать, что можно и без профессора сделать хорошо. Доктора Синицына он попросил об этой больной шефу не говорить. Между тем, сам доктор Синицын давно хотел сделать большую операцию и тем самым утвердить свою репутацию как высокоопытного хирурга. Не проявляя серьезного интереса ни к хирургической, ни к научной деятельности, Синицын с завидным упорством защитил диссертацию и старался на хозяйственных вопросах показать себя нужным для клиники человеком. Ему импонировала просьба Юрия. Он готов был проверить свои силы на большой операции. Мечтал о том, как все заговорят о нем, если мать доктора из клиники поправится. Вся слава достанется ему одному. Юрий его всячески поддерживал. Когда встал вопрос об операции, доктор Гусев решительно заявил, что он пойдет к профессору, своему шефу, и будет его просить. На это Юрий, по возможности спокойно, заявил: «Сходи, но думаю, что это бесполезно. Только вчера у нас был разговор с профессором об Анне Ивановне. Он сказал, что оперировать ее не будет, а поручит доценту или какому-нибудь из хирургов». «А разве он знает, что она лежит в клинике?» – удивился Гусев. «Да, он знает», – решительно солгал Юрий. «Почему профессор ко мне так относится? Я полагал, что он сам прооперирует мою мать. Он же никому не отказывает», – с недоумением проговорил Дима. О том, что мать Гусева лежит в клинике и ей нужна операция, профессор ничего не знал и был крайне удивлен, когда при обходе реанимационного отделения увидел ее уже после операции. Резекции желудка, проведенной Синицыным, с ассистенцией доктора Нахватова. Операция продолжалась долго, проходила негладко, а больная была в тяжелом состоянии. На вопрос шефа, почему ее не показали ему перед операцией и не посоветовались, все смущенно молчали. Ложь чаще всего присуща людям с